Глава 10. Чтобы повысить навык до следующего этапа, требовалось собрать либо 3 свитка навыка текущего ранга, либо найти 1 продвинутого. Порой на рынке дешевле было купить 3 донных, в другом случае 1 глубинный. Выбирал, исходя из дешевизны. Докупил недостающий элемент сета разбойника — шлем. Скрепя сердце, все же приобрел еще одну навигацию бездны — навык глубинного ранга. Стоил он бешеных денег. Как и обещал, передал я обновки, вызванной в одном закутке эльфийки. Дроу покосилась на меня с неопределяемым выражением лица. Вроде и поблагодарить хотела, и в то же время сказать какую-нибудь колкость и обозвать ничтожеством. В итоге решила промолчать. Изучила навык и надела открытый шлем, который быстро подстроился под эльфийские параметры. Даже для ушей прорези появились. Защита головы не закрывала полностью лицо, все же это доспехи среднего класса. Затем отозвала элемент брони, поскольку на дне таскать шлем не имело большого смысла. «С навигацией бездны я смогу нормально контролировать время», — кивнула она удовлетворенно. «Разбойничий сет дает плюс 4 ловкости», — произнес я. «Мне он тоже может быть полезен, поскольку на кнут нужна будет ловкость». «Это я сражаюсь на переднем крае, в отличие от призывателя», — напомнила Дроу. «Поэтому пока броня побудет у тебя», — согласился я. «Как насчет аур или аксессуаров?» — намекнула Дроу. «Чем сильнее я, тем сильнее отряд». Вообще, темная эльфийка потеряла многие навыки, в том числе ауры и усиления, но вкладываться в Дроу я смысла не видел. «Слишком рисковые инвестиции», — осмотрел я темную оценивающим взглядом. «Кто его знает, что с тобой случится завтра? Идем в обувную лавку». Темная получила добротные кожаные сапоги в магазинчике для сервов. Все условия я исполнил, так что отозвал эльфийку в астрал. Опасно разгуливать по урку без дроу-чемодана. Не забыл и про себя любимого. Думал, что с моим нынешним количеством маны можно будет присмотреть дополнительный навык, но быстро осадил себя. Если повысить текущие параметры, маны будет едва хватать на сражение. Долго сомневался насчет гнева фамильяра. Навык одиночный, при этом глубинный ранг повышал урон дополнительно всего на 6%. Срок действия же возрастал втрое, а затраты энергии вдвое. Эдак на троих фамильяров будет уходить 18 маны, большая часть резерва. Впрочем, я и так его не слишком часто использовал на эмиссарах. Все же штраф в виде невозможности командовать петами мне не нравился. К тому же урон у монстров и эмиссаров был меньше, чем у людей того же уровня обычно. На живом адепте штраф, по сути, не действовал, поскольку у человека своя голова на плечах имелась. Если ограничиться дроу, то затраты маны будут не столь критичны, а 36-процентный бонус к урону с ее критами будет крайне полезен. За 9 минут энергия, в принципе, успеет восстановиться. В итоге развил гнев фамильяра, здоровую стаю и второе дыхание стаи до глубинного ранга. Улучшенная аура позволит чуть быстрее регенерировать здоровье и ману питомцев. Здоровая стая давала буст аж в 6 дополнительных единиц стойкости. Для монстров или эмиссаров 12 пунктов здоровья не так уж и много, а вот для дроу это станет солидным подспорьем. Массовое усиление действовало полчаса на всех питомцев сразу, что теперь для меня стало крайне важно. Почти как отрядный баф выходит. В итоге практически все призывательские навыки действовали лучше всего на адептах, а не на эмиссарах и прочих. Оно и неудивительно. Наверняка баланс тестировался именно на обычных монстрах. Чемпионские плюшки вносили смуту, но я не был против такого подхода. Жаль, что в мире, кроме меня, еще минимум 8 чемпионов, кое-кто из которых уже положил на меня глаз. Отрядную ауру призывателя я тоже купил, но только донного ранга. Глубинная стоила слишком дорого. Усиление своеобразное, конечно, но какое есть. Свой среди чужих. Ранг донный. Вероятность проскользнуть мимо монстров 90%. Путь между этажами значительно сократится, ведь сейчас приходилось отвлекаться на бои со случайными монстрами. Существовали у призывателя и другие отрядные ауры, но они шли только с глубинного или редкого уровня, который мне явно не по карману, да и характеристик пока не хватало. Кнут требовал в качестве обязательных ингредиентов серебряные слитки, а также лазу редкого ранга, что падало с монстров на высоких ярусах. Помимо прочего, ему следовало скормить некоторое количество любой экипировки бездны. Возможно, таким образом в мире решалась проблема переизбытка никому не нужной амуниции. Прокачка предмета не зависела от типа, только от ранга. Так что можно будет накупить самые дешевые и разбитые экипировки и вложить в кнут. Покамест я не видел смысла прокачивать оружие, в основном потому, что деньги подошли к концу. Я еще долго ходил меж торговых рядов и облизывался на разные вкусные навыки, ауры, кольца, амулеты и прочие аксессуары. Было куда расти. Тем более в запасе оставалось целых 15 кристаллов души. Стоит ли их копить на вожака или потратить сразу? А может, не вожака, а другого адепта приручить? Запах корицы и дуновение ветра прервали мои размышления. Я принялся вертеть головой, но опоздал. Кража прошла успешно, раз уведомление не выскочило. Если вовремя заметить вора, то навык не срабатывал. К счастью, я все имущество хранил только в дроу-сумке, так что плут остался не у дел. «Фэр-фэр, я рада тебя видеть, Хуман Летов», — раздался слегка насмешливый голосок в стороне. «Я так сильно переживала все эти дни из-за твоей пропажи!» Паршивка кицуны вышла из скрыта рядом с углом здания. Пушистый рыжий хвост и мохнатые ушки выглядели все так же шикарно. «Кого ты лечишь?» — фыркнул я. «Поэтому ты грабишь только вернувшегося из гномьего плена?» «Ай, не будь таким строгим! К твоему сведению, Хуман, я пыталась отбить тебя у дуэргаров и попробовала найти. Походила по ярусам один раз, но ты как сквозь землю провалился». «Точно. Она ведь крутилась возле гномов, когда нас с Мрапишем вели наверх. Такие старые воспоминания из-за пиявки быстро меркли. Шея Формин грабит даже бывших рабов. До какой низости докатилась рыжая десница урка? Фыр, это всего лишь дружеское приветствие. Не стану же я отбирать последнее у бедного узника Фарадшор. Просто мне хотелось проверить, работает ли до сих пор твоя магия. Своими глазами видела, как ты недавно доставал золото. Кража сработала, но снова пусто. Как ты это делаешь?» «Само получается». «Серьезно, я заплачу 1000 золота, если расскажешь», — пристала хвостатая. «1000?» — приподнял я бровь. «Мало? 2000. Чтобы завтра все пользовались моим лайфхаком? Ну уж нет. Мой секрет не продается». «Хорошо. Фыр-фыр-фыр, 10-й уровень взял. Мы ведь можем и встретиться в Фамсхуле или на Ярусах вскоре. Если не расскажешь, я продолжу тебя преследовать. Если же дашь ответ, тебя ждет великая награда. Я, непревзойденная Шия Формин, перестану красть у тебя». «Ого, какая щедрость. Лучше ты сама опасайся встретиться со мной на Ярусах, ибо тоже станешь», — проговорил я грозно. «Тоже стану?» — махнула она хвостом. «Никем!» — ответил я и пошел прочь с рынка. Деньги в любом случае подошли к концу. Кто его знает, быть может, кицуна и станет той, на кого я потрачу накопленные кристаллы души. Иметь в своем питомнике еще и бесноватую лисицу мне, честно говоря, не слишком хотелось, но таков путь приручателя. Дрессировка питомцев и вправление мозгов долбанутым адепткам. Кицуна следовала за мной еще какое-то время и сделала несколько попыток ограбить. Навык работал все хуже, да и я был начеку, так что кража больше не работала. Шея постепенно отвязалась, найдя более интересные цели. Хотя расслабляться не стоило. Негодница вполне могла преследовать меня под своим чемпионским скрытом, который маскировал лучше обычного навыка. У меня в урке еще оставались дела. Рабы своим восстанием смогли нанести приличный урон клану Глубин. Как репутационные потери, так и уничтожив около 30 адептов в крепости Фарадшор. Много дуэргаров отправили мы на перерождение. Продолжать войну с одним из самых могущественных кланов бездны мне казалось не самым мудрым решением. Тем более у смертника имелись дела поважнее. Но кое-кому отомстить следовало. Начал я со жреца Орб Дурнака, чье имя чудом удалось запомнить, еще будучи зомби. Именно он и проводил первичную обработку рабов на дне, пользуясь странным зеленым жезлом. Мне пришлось походить по урку и поспрашивать, но в итоге удалось разузнать место жительства непочтенного гнома. Орб Дурнак проживал в закрытом квартале, к сожалению. Дуэргары, в отличие от дроу, селились в разных местах. Существовал у них и свой кузнецкий квартал, где ковалось разнообразное оружие и броня бездны. Но клановая элита предпочла огородиться от сервов и других кланов. К жрецу просто так попасть было нельзя. Мне удалось подкараулить Арбдурнака. Бородатый толстопузый дуэргар с охранниками во второй половине дня выдвинулся на променад. При виде меня жрец напрягся и разозлился. Стал на всю улицу кричать, что никакой компенсации я не получу, и что мои вещи он возвращать не намерен. Якобы в бездне прав тот, кто сильнее, и если я снова попадусь гномом, то судьба моя повторится. «Ах ты ж мразота бородатая! Я еще до тебя доберусь однажды!» Сплюнул я и пошел прочь. Как-то достать Арбдурнака с охранниками в закрытом квартале я тупо не мог, как и атаковать адепта на дне. Нападать на сервов системой не запрещалось, никто им особенных прав не выдавал. В большинстве случаев сервы были интересны кому-то только как рабочая сила. Адептов же достать сложнее. Элька говорила, что дроу умеют ждать. Что ж, я тоже могу подождать, пока не представится возможность для мести. А для этого, как минимум, следовало повысить уровень. Кто знает, быть может, найдутся новые монстры или эмиссары, которых можно будет использовать даже на дне. У меня уже имелись кое-какие мысли насчет использования фамильяров для мести только другому человеку. Правда, месть тетушки Мо кажется мне неполноценной. Там ведь все были повязаны, и путаны, и прочий персонал. Наверняка мы не первые, кто стал их жертвами и попал в лапы гномов. Одна идейка у меня появилась после наблюдений за Кингом, зараженным паразитом, а также после недавнего обсуждения в таверне. Я направился в сторону борделя, чтобы осмотреть подходы, но меня на пути перехватил напыщенный темный эльф в дорогой броне редкого ранга. Имя Ильханш. Здоровье 56 из 56. Уровень 25. Раса дроу. «Хуман Летов», — проговорил тип, бесцеремонно поджав губы. «Ответь на мои вопросы!» «И вам здрасте», — хмыкнул я. «Чего надо?» «Побольше уважения к дроу из Великого Дома, ничтожный!» Похоже, этот Ильханш знаком с Элькой. То ли она на него повлияла негативно, то ли он на нее. Если сисястую дроу еще можно простить, блондинка не ведает, что несет, плюс имеет два убойных аргумента, то этого напыщенного индюка ушастого слушать у меня желания не возникало. Покачав головой, я просто прошел мимо. «Стой, кому говорят!» — двинулся за мной Ильханш. «Тебя видели с Эль Ранессентерой из Дома Шипов во время побега из Фарадшор». «Тебе-то какое дело?» — снизил я скорость шага. «Моя госпожа пропала несколько декад назад. Я ищу ее уже не первый день. Может, она решила уйти от тебя и податься в героини бездны? Вон, как ее узники славили», — напомнил я. «Уверен, у госпожи был какой-то скрытый мотив. Дроу не занимаются спасением просто так. Говорят, она была в одном отряде с тобой, Летов». «В Фарадшор все мы разбились по отрядам», — пожал я плечами. «Мне досталось дроу. Острая на язык, зараза». «Побольше уважения к госпоже, Хуман! Похоже, ты и впрямь знаком с великой Эль Ренессентерой. Где она?» «Почем мне знать?» — пожал я плечами. «Я же не ее хозяин, чтобы отдавать приказы. Может, ты что-то натворил, что она возвращаться не хочет? Любовная ссора?» «Я смиренный слуга госпожи Эль Ренессентеры. Никаких отношений между нами нет и не было даже в прошлом мире. Говори, Хуман, куда она могла податься?» «Я не держу твою госпожу на привязи. Ищи сам, ничтожный!» Ильханш еще долго меня преследовал, но в итоге удалось отвязаться от настырного эльфа. Затем я немного походил вокруг массивного трехэтажного здания салона тетушки Мо. Внутри имелся свой концертный зал, как мы могли убедиться, а также масса отдельных номеров для того, чтобы гости могли уединиться с путанами. При свете дня зона вокруг салона была менее активной, но все же народ захаживал в бордель. Свершать месть лучше в темное время суток. Я осмотрел окрестности и нашел подходящее двухэтажное здание рядом. Бордель возвышался над ним на несколько метров, но для моей цели подходит. Главное — не попасться. В бездне существовал особый навык под названием инкогнито. Он позволял прятать свою внешность, а также скрывать адепта от сути. Вот только ранг у навыка редкий, а требования высокие, не говоря о том, что стоил он бешеных денег. Полезная фича, но пока я ее изучить или купить не мог. придется рисковать. По идее, в бездне отсутствовали адекватные законы, существовало лишь право сильного. Но бесклановый одиночка не может рассчитывать, что он останется неприкосновенным в противостоянии с могущественной группой. Так что лучше не светить своим лицом. Осмотрев все необходимое, я двинулся к центральной площади. Пользовался потоком для подъема впервые, но все оказалось интуитивно понятно. Если зайти в специальный круг рядом с прилетной зоной, возникало меню, в котором я мог выбрать место назначения. После активации перемещения на 9-й ярус вокруг меня закружился крепкий ветер. Воздушный поток подхватил тело и понес наверх. Путь мой лежал на 5-й ярус, вулканические слезы, но для начала решил проверить, сработает ли моя теория или нет. Для этого в лабиринте шипов отыскал гоблинов, призвав кроме Кинга как дроу-чемодан, так и настоящего чемодана. «Хочу проверить одну теорию», — поведал я эльфийке, — «чтобы отомстить салону тетушки Мо. Может понадобиться твоя помощь». «Ха-ха! Понял, наконец, что продажные девки — это путь ничтожного!» «Понял, что не стоит шастать по непроверенным притонам», — парировал я. «Ты со мной? Что мне с этого будет?» «Согласно уговору, ты обязана служить мастеру. Справиться могу и без твоего участия», — ушастая скривилась. «Долг хотя бы уменьшишь?» «Ага. Скажем, на 3 пункта». «Приемлемо. Кого надо прирезать?» «Экая ты кровожадная. Сначала кое-что проверим». Мы атаковали группу гоблинов. На топорщиках умение чемодана не сработало, поскольку они считались крупными монстрами, а вот на хилом гоблине-лучнике проглатывание активировалось. Я сразу же отозвал мимика в небытие вместе с проглоченным гоблином. Система посчитала их одним целым, как и в случае с паразитом. Мы добили мобов и отправились на нижний этаж. Я ехал верхом на Кинге, словно благородный, а дроу плелась следом. Благодаря новой ауре «Свой среди чужих» монстры трогали нас редко. Только если мы сами подходили близко или начинали атаковать, либо с небольшим шансом нападали первыми. Спускаться на 7-й ярус было слегка тревожно. Но все-таки гномы не поджидали бывших узников на каждом углу, так что мы спокойно уединились в зарослях медных копий. Здесь я и вызвал чемодана. Мы с дроу с интересом следили за дальнейшими событиями. Обычно дикий монстр автоматически отзывался, если пересекал определенную границу ниже или выше своего яруса. То бишь, увести высокоуровневого, мощного моба в нубятник было нельзя. Исключением служила темная клеть, о которой мне поведали на медне. У меня имелась своя собственная клеть по кличке Чемодан. Никто не слышал о том, что можно приручать мимиков с их уникальным навыком, так что и о возможности проноса монстров на другие этажи не подозревали. Чемодан вскоре выплюнул гоблина, слегка пострадавшего от желудочного сока монстра. Оклемавшись, зеленокожий уродец принялся атаковать нас с Элькой из лука. При этом система не отзывала его с чужого яруса. Судя по всему, его выкидывало только при пересечении границы между этажами. Значит, я мог притащить одного дикого монстра в любое место бездны. Правда, он должен был иметь маленькие размеры. Богиня не подкачала, оставив мне еще одну интересную лазейку. Складывалось ощущение, что мой чемпионский титул тестировали из рук вон плохо. Сколько еще в бездне интересных петов, с чьей помощью мне удастся взломать систему? Подтвердив теорию, я направился дальше вниз. Дроу, похоже, не понравилось заниматься ходьбой, особенно видя, что я еду с комфортом на питомца. Девушка сама попросила ее отозвать, что я и сделал. Удобный способ передвижения у питомцев. Закрыл глаза, и ты уже в пункте назначения. На ярусе вулканические слезы я вскоре столкнулся с мобами. Огненный паук оказался подходящих размеров для проглатывания. Одного сожрал чемодан, другого я приручил, после чего спрыгнул в провал. Дождавшись вечера, двинулся к салону. Лианы и провал перестали источать сонмы света. Тьма сгустилась над урком. Дома в этом добротном квартале располагались близко, но мне удалось найти глухой проулок. Со спины Кинга я забрался на подоконник 2-го этажа, после чего вскарабкался на крышу соседнего с салоном дома. Крыша имела сложную форму, так что приходилось ступать осторожно. И не высовываться лишний раз, поскольку из окон борделя меня могли заметить. Оставалась еще одна загвоздка. Расстояние между домами преодолеть так просто было нельзя. Для призыва монстра требовалась прямая видимость, и стекло являлось преградой. Как и предполагалось, нашлись те, кто забыл закрыть форточку или окно. Вероятно, номера проветривали, чтобы там не воняло после клиентов. Я выбрал один темный номер на втором этаже и призвал внутри дроу. Эльфийка без лишнего шума разрушила замок входной двери ударом шпаги и показала знак, что все в порядке. Затем мы провели целую спецоперацию. Призванный в номере мимик по команде отправился в коридор. Спустя несколько секунд действие навыка проглатывания завершилось, и он выплюнул огненного паука. Я сразу отозвал сундук и прикрывшую дверь дроу. Мне не было видно, чем занят монстр. Наверное, отправился исследовать внутреннее убранство борделя. Был риск, что он наткнется на адепта и его слишком быстро прирежут. Поэтому я вызвал своего огненного паука в том же номере и приказал атаковать стены и мебель. Огненный поток быстро начал пожирать окружающие предметы. Хоть стены салона были сложены из камня, но полы и перекрытия изготавливались из вполне горючих материалов. Бордель вспыхнул, как спичка. Огонь начал быстро распространяться. Повалил дым, послышались крики постояльцев. Внутри тоже царил бедлам. Дикий огненный паук вносил свою лепту хаоса. Когда стало слишком людно, я отозвал питомца и свалил в закат, стараясь скрывать лицо под капюшоном. Почти в самом центре урка разгорался крупный пожар. Жаль, мне не удалось на него полюбоваться. Лишь на следующее утро я пришел поглядеть на пепелище. Хоть возвращаться на место своего преступления — это ошибка дилетанта, я не утерпел. Обугленные остовы стен огромного здания остались стоять, но все остальное было разрушено. Фавниха Мо понуро бродила меж обгоревших развалин, причитая о том, что уничтожено все нажитое непосильным трудом, и что Красный Клан поплатится за содеянное. Народ глазел и обсуждал произошедшее. Слухи распространялись со скоростью пожара. Оказалось, что огонь возник из-за дикого монстра. Как поняли, что он дикий? После уничтожения призывных питомцев не оставалось пепла, а после смерти огненного паука выпала черная масса. Но к тому моменту, как паука добили адепты, здание было охвачено огнем, и спасти его не удалось. Зеваки судачили о войне кланов. Якобы тифлинги с помощью клети протащили дикого монстра, чтобы отомстить конкурентам. У Красного Клана действительно имелся свой бордель на дне, так что версия с диверсией показалась народу вполне правдоподобной. Лютню я до сих пор не вернул себе, но и без музыкального сопровождения получился хороший экспромт. «Горько плачут повесы, пылает страсти притон, девицы — огонь!» Что ж, моя жажда мести частично удовлетворилась нанесенным ущербом. Не скоро еще тетушка Мо сможет встать на ноги после потери имущества. А может, и с тифлингским кланом терку устроит. Будет знать коза фавнская, как продавать в рабство благовоспитанных ценителей женской груди. Пора продолжить кач в поисках новой алой бездны, ибо головная боль никуда не делась.